3 мая участники предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи возложили корзины и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.